Внимание. Внимание есть основная сила творчества. Вышел на улицу безо всякого дела и поехал по метро в город. И вдруг мелькнуло мне знакомое чувство счастья своей личной свободы на мгновение. Кажется, будто я владею мгновением жизни своей в толпе, как часто у меня бывает в лесу. А разве, — подумал я, — и человеческая толпа не загадочна в жизни своей, как и лес? И я вдруг обратил это свое чудное внимание к жизни минуты. Время летит, моргнуть не успел, а он, акации уже в зеленых стручках, и расцвели все ирисы и много раскрытых цветов на жасминах. Погода сегодня оранжерейная после дождичка. Небо закрыто, и тихо, листик не шелохнется, и тепло, только если не жарко. День задумчивый и раздумчивый, когда внимание рождает необычайные откровения обыкновенных, неоткровенных существ. Вчера на восходе была такая тишина, что даже щекой не уловишь и не почувствуешь. Тишина была тише своего дыхания. Но с какой-то стороны по-своему что-то чуть дышало на лес. Это у березки там густо убирались инеем, а здесь, на другой стороне, инея не было. И я понял, что не солнце, как думалось, определяет, где наседать инею и где сучку оставаться голым, а это делает утреннее дыхание. Такое слабое, что даже и щекой не улавливаешь. 29 января 1951 года. Понедельник. Мороз с -25 упал на -10. Солнце, как месяц, не больно смотреть, и снег летит редкий и спокойный, и в лесу, как всегда, снег летит в тишине. А сам думаешь, от меня эта тишина. Я не слышу, а по снегу вижу и знаю. Не так он летит. Кто-то его слушает. В молодости, когда слух был острее, я дослушивался так до шепотов снежинок между собою. Временами я вхожу в полосу такого пристального внимания, что замечаю все, даже у старушки с задранным носом пуговицу, висящую на ниточке. В таком состоянии я пробовал записывать в лесу все, что вижу, и всегда из этого выходила картина. Удалось слышать, как мышь под снегом грызла корешок. Молодой снег и тепло. Я шел по улице и находил в себе шаг. Внимание, когда так шагаешь тихо и мерно, что тело свое не мешает вниманию при усилии передвижения. Это и на лодке бывает. На самой легонькой, парусиновой, с одним двухлопастным веслом. Найдешь необходимое движение, забудешься, и душа, как стрекоза голубая, летает низко над волной, над травами, цветами. Тогда, если взять книжку и быстро записывать, то нужно только успевать записывать, и все потом это годится. Так находят и выписывают свою правду натуры художники. Внимание — это основной питательный орган души. Каждый может заметить в себе, как внимание схватывает что-нибудь особенное, складывает его, и оно хранится, ничуть не обременяя память. Просто говоря, мы о нем ничего не думаем, до встречи внимания с чем-то, вызывающим мысль из состояния подобного спящей почки в растении. Тогда мгновенно то и другое между собой соединяется. И эта находка сознания иногда бывает такой яркой, что человек хлопает себе по лбу и говорит сам себе вслух: «Так вот оно что!» Внимание есть питательный орган души. Всякой души одинаково, великой и маленькой. Разница только в том, что при находке великий человек возденет руки с благодарностью, а маленький человек щелкнет пальцами, присвистнет и побежит за добычей. Опавшие листья уж запахли пряниками. Редкие белые грибы. Но зато как найдешь, так набросишься на них коршуном, срежешь и вспомни, что обещался, увидев, не сразу резать, а полюбоваться. Опять обещался и опять забыл. Один грибник приходит с мелкими грибами, другой с крупными. Один внимательный и, пользуясь силой внимания, видит грибы, другой — мелочь и не видит возле себя, и не он направляет на гриб внимание, а сам гриб, большой, как лампа, обращает на себя его внимание. У таких грибников большинство грибов крупные. Грибы — это школа внимания. Доходит до того, что кажется, будто от силы внимания и рождаются грибы. Вот почему и говорят, что твой гриб от тебя не уйдет. Вошел в мокрый лес. Капля с высокой елки упала на папоротники, окружавшие плотно дерево. От капли папоротник дрогнул, и я на это обратил внимание. А после того и ствол старого дерева с такими морщинами, как будто по нему плуг пахал, и живые папоротники, такие чуткие, что от одной капли склоняются и шепчут от друг другу, и вокруг плотный ковер заячьей капусты, все расположилось в порядке, образующем картину. И передо мной встал старый вопрос. Что это создало передо мной картину в лесу? Капля, упавшая на папоротник, обратила мое творческое внимание, или благодаря порядку в душе моей все расположилось в порядке, образующем картину? Я думаю, что в основе было счастье порядка в душе в это утро. А упавшая капля обратила мое внимание, и внутренний порядок вызвал картину, то есть расположение внешних предметов в соответствии с внутренним порядком. Вчера смотрел на лес за решеткой Юсуповского дворца, и чары решетки понял из обрамления. Нужно обрамить смотримое. Так что решетка и обрамление есть то же, что сосредоточить на чем-то внимание. Чары решетки есть свойство внимания. Творческое внимание состоит в том, что внимающий всему вводит это все в рамку, благодаря чему устраненное ограничением все вмещается в частное, и это частное через художника получает законное право отвечать за целое. Так что внимание есть вмещение целого в часть. Вселенной в сверкающую росинку утреннего ириса. Каждый из нас, желая увидеть лучше в природе что-нибудь свое любимое, сосредоточивает на нем внимание и мысленно выделяет его границами. Видит только его. Из этого свойства каждого из нас сделана ограда или решетка, сосредоточивающая наше внимание на ограждении природы. У меня сегодня жадное внимание. То и дело я выхожу из себя наружу и там, соединяясь с чем-нибудь близким, несу его обратно к себе внутрь, как свое. Есть другая, тоже творческая способность освоения. Это на то, что не подлежит освоению, не обращать внимания. Вернуться к молчанию в том смысле, что говорить для себя, а молчать от внимания к другому. Просить молчания — значит просить внимания к человеку. Разговор выявляет свое первенство, а внимание рождает друзей. Вот почему разговор — серебро, а молчание — золото. Как материя и энергия сводятся в конце концов к единому источнику жизни, так и все виды талантов сводятся к единому источнику творческого внимания. Когда ум и доброта соединяются в душе в единство внимания к чему-либо, то это любовь. И весь вопрос у доброго и умного человека сводится к тому, кого же ему любить.